Она считала, что это ее долг и обязанность. Письма Анны Григорьевны, написанные ею после смерти Достоевского, поразительные документы ее беспредельной любви к нему. Через 2,5 месяца после смерти мужа она писала его младшему брату Андрею Михайловичу Достоевскому. «Не знаю, как благодарить вас за ваше теплое, сочувственное письмо, полученное мною после смерти Федора Михайловича. Большое вам спасибо. Я знаю, что оно шло от искреннего сердца и что вы сами горько жалеете бедного Федора Михайловича и нас, которые так много с ним потеряли. Простите меня, что я не тотчас ответила на ваше письмо, но вы не поверите, до чего я была потрясена и убита моим несчастьем, так неожиданно меня поразившим. Да и теперь я не могу опомниться и поверить, что его уже нет на свете, и что прежнее никогда более не вернется. Вы сами знали, многоуважаемый Андрей Михайлович, какую прекрасную, дружную семью мы с ним представляли, и какой это был удивительный муж и отец. Для меня он всегда был Богом, лучшим человеком, и выше и дороже его для меня не было никого на свете. Теперь вспоминаешь всю прежнюю жизнь, и так горько и обидно, что уже прежнего ни за что не воротишь. Особенно в эти великие дни тяжело, Пасха. Мы привыкли встречать этот праздник вместе с Федором Михайловичем, и так пусто и печально делается, когда припомнишь, что его уже нет с нами. И все делается тяжелее, чем дальше, тем больше. Я очень расстроила свое здоровье за эти 3 месяца. Ночей не сплю, кошмары, ем мало, нервы расстроены до невозможности. А тут страшная работа по расплате с подписчиками, по сведению всех счетов, а тут официальные визиты. Просто иной раз думаешь, что сходишь с ума. Разумеется, то сочувствие, которое мне выказывают со всех сторон, очень меня утешает. Летом 1881 года Анна Григорьевна пытается уединиться в Крыму, но и это ее не спасает. «Я до того горюю, что иногда прихожу в отчаяние», — пишет она 22 июля 1881 года из Феодосии актрисе, жене драматурга Аверкиева Софье Викторовне Аверкиевой. «Вспоминаю прежние счастливые годы и не могу поверить, что они более не вернутся. Я не могу примириться с мыслью, что никогда больше не увижу и не услышу его. Я так надеялась на здешнее полнейшее уединение, я была уверена, что оно принесет мне пользу. И что же, уединение не только не помогло, но еще больше дало место воспоминаниям тяжелым и грустным, сожалению и почти отчаянию. Не знаю, что с собой и делать». Анна Григорьевна отказалась принять финансовую помощь на похороны мужа от министра внутренних дел графа Лорис Меликова, считая своей нравственной обязанностью похоронить мужа на заработанные им деньги, и отказалась от его предложения обучать своих детей за казенный счет, твердо решив, что ее дети должны быть воспитаны не за счет государства, а на труды их отца, а затем труды матери. «К моей большой радости мне удалось выполнить взятую на себя обязанность», пишет Анна Григорьевна, «и дети мои были воспитаны впоследствии на средства, получаемые от изданий полного собрания сочинений их отца. Я глубоко убеждена, что, отказавшись от помощи на погребение и от помощи на воспитание детей, я поступила так, как поступил бы мой незабвенный муж». Когда министр финансов сообщил Анне Григорьевне, что Александр II назначил ей с детьми ежегодную пенсию в 2000 рублей в благодарность за услуги, оказанные ее покойным мужем русской литературе, то она, совсем забыв, что Достоевский уже умер, тотчас поспешила в его кабинет, чтобы сообщить ему радостную весть. Теперь его дети и она обеспечены. Мария Николаевна Стоюнина, рассказывая о событиях 1 марта 1881 года, Когда Владимир Соловьев в своей речи 28 марта 1881 года протестовал против бесповоротного осуждения убийц Александра II и против смертного приговора над ними, свидетельствует, что Анна Григорьевна возмущалась выступлением Соловьева. Однако ее консерватизм,